Глава пятая. День третий. Полный тревог и злодеев. Ох, и хорошо. Выспалась я знатно. В теле и на душе легкость необыкновенная. Сила так и бурлит. Жить хочется. Но не с кем. Вокруг только гномы, а они вчера... доверие мое. Того. Подрастеряли. Ну, тогда пора вставать и в дорогу собираться. Встала я с мягкой постели моховой и из своей клетушки выскользнула. Да, именно выскользнула, потому как в кошачьем облике я намного гибче, чем в собственном. А где же эти лесорубы озабоченные, что вчера вдвоем такие слюни на меня пускали? Что-то нигде их не видно. Вот я уже весь домик обошла. Тихо, пусто. Ни гномов, ни умыться, ни позавтракать. Да и кое о чем забыла я ночью хозяйку предупредить. Не хочется, чтобы она считала меня обманщицей. Нет, мы, бабки-ёшки, конечно, не до одыри честные создания. Можем, когда нужно, обвести вокруг пальца кого хочешь. В смысле, кого мы захотим. Но не таких же могущественных существ, как здешняя хозяйка. «Эй! Есть здесь кто?» Кричу, а сама к эху прислушиваюсь. Донесет мои слова куда нужно или не донесет? Похоже, донесло. Я предупредить хотела хозяйку насчет своего вчерашнего подарка. «Говори», — раздался рядом холодный голос. Оглянулась я. Пусто, не видно никого. «Ну, эти штучки и нам знакомы». «Бусинки эти непростые, а вроде как живые. Чтобы ночью снова засветились, их днем кормить нужно. А питаются они солнечным светом, как деревья. Нужно просто положить солнечное местечко, и вскоре они снова засветятся». «Что я несу? Еще бы про фотосинтез рассказала. А с другой стороны, не про солнечные же батарейки объяснять». «Ну, все равно. Проговорила я это и жду. Молчат. Я уж сомневаться начала, понятно ли растолковала. Только вдруг вплыло в хижину большое блюдо с едой, кувшин с напитком, кружка, тарелка. А неподалеку забулькало что-то, как чайник закипел. Пошла я на звук глянуть. Ничего себе. Открылся в одной из комнаток источник. Бурлит, парит, к себе манит. А я и отказываться не собираюсь. Неизвестно, когда еще в этом мире по-человечески. Ну, то есть по-дриадски искупаться придется. Человеческий облик вернулась. Раздеваться начала. Да призадумалась. Ох, боюсь, недаром они, дриады эти, такую слабость к кладам имеют. Небось, падки на чужие вещички, как сороки. Придется принимать меры, чтобы не уйти отсюда в одном только кошачьем облике. Ну и придумала. Увеличила свой кошель, сложила в него все до нитки и снова уменьшила. А потом заговорила от промокания и на шею повесила. Вот теперь можно и купаться. Сижу я себе в бурлящей теплой водичке, кайфую, а вокруг звенит довольный смех. «Хитра ты, ведьма! Не доверила своей вещичке случаю, потешила меня!» «Тут будешь хитрый да осторожный, когда всех вещичек один мешок. Да и тот не в такую переделку собирался!» Вздыхая, бурчу негромко, вроде сама с собой. «А я одна в чужом мире, и неизвестно, когда отсюда выберусь. Да и как выбираться, тоже еще вопрос. Вот гномы порекомендовали к дракону идти, у него совета просить. А я бы тебя попросить хотела. Не подскажешь ли чего?» «Мы ведь из леса своего не выбираемся, а чужие сюда редко забредают, боятся. Потому нам немного известно. Про дракона мысли хороша, тебе на Лысую гору пробираться нужно, а он дорогу наверняка знает. Мы туда не ходим, у нас тут свой круг», — сообщает, помолчав, хозяйка. «Ну, выбирайся из термы, позавтракай, да в путь». Завтрак меня ждал отличный. В кувшине сок оказался, на блюде всевозможные фрукты и свежие, сушеные, орехи, мед в сотах. Мне всего этого на неделю бы за глаза хватило, а я немного пожевала и сыта. Эх, как бы с собой хоть немного прихватить. Не успела подумать, все в туиски упаковалось. «Остальное с собой заберешь, в дороге пригодится», — звенит из-под крыши. «Я-то дар возьму, да ведь не дитё наивное, понимая, что отдариваться нужно. Вопрос чем?» Быстренько припоминаю содержимое своей сумки и пытаюсь решить, без чего я в этом мире обойтись смогу. Что мне здесь без надобности, из всей той немалой кучки вещиц, без которой ни одна уважающая себя женщина, тем более ведьма, из дому не выйдет. И пока припасы в сумку складываю, скрипя сердце, решаюсь расстаться с любимым другом. Тяжело вздохнув, достаю из кармашка своего ало-серебристого красавца, щедро украшенного фианитами. Эксклюзивная модель. Спасибо тебе, хозяюшка, за припасы, за привет, за ласку, а особо за мудрые слова. Хочу подарить тебе на память одну вещицу, вот только есть одна проблема. Какая? Возникает рядом зеленоволосая и вроде равнодушно на мои руки поглядывает. А в глазах такой азарт мелькнул, что я только мысленно попрощаться с любимым успела. А пальчиками тем временем симку из него достала и в сумку спрятала. Номеров нужных на ней куча, а вдруг вернусь домой, еще пригодятся. Это вещица из нашего мира. Потому здесь он работать долго не будет. И корма ему тут нет. Питается он молниями, но не простыми, а сквозь особые сито из проводков процеженными. Ох, куда же это меня понесло? Но на несколько дней, если экономно тратить, может и хватить. Грустно сообщаю хозяйке и ставлю прослушку мелодии вызова. При звуках первой песни у хозяйки выражение стало, как у маленького ребенка, первый раз попробовавшего мороженое. И недоверие, и предвкушение, и восторг. Такая смесь чувств на ошеломленном личике. А прослушав весь репертуар, вплоть до «Первый-первый вызывает второй», она так умилилась, что брала моего любимого в руки, как ограненный алмаз в 1000 карат. Ну, хоть за него я спокойна, будут его любить и лелеять не меньше, чем я. По тропке к той полянке, на которой ночью дискотека проходила, хозяйка меня самолично проводила, попутно изучая непонятные кнопки. А на полянке нашлась и моя пропажа. Две помятые широкоплечие фигуры с торчащими во все стороны зеленоватыми лохмами, сидя прямо на земле, уныло пьют из кружек то ли сок, то ли рассол. На меня мельком глянули и взгляды в кружках утопили. Только кончики ушек из прозельни волос мне алым отсемафорили. А я мимо с грацией ледяной королевы прошла. У того дерева, что ветви вниз опустила, остановилась. Хозяйка рядом встала, снова мне стаканчик протягивает. «Пей». «Куда деваться, пью». «Теперь ты нам сестра?» — шелестит в ушах. «В любом дереве, в каждой травинке силу черпать сможешь. Это тебе за то, что не просто дорогое дарила, а любимое. Иди». Я на ветви шагнула, и гномы следом прыгнули. Сомкнулись вокруг листья, подхватил нас давешний поток. «Куда-то вынесет». А вынесло нас на самую опушку леса. Ехала я в этот раз не в пример комфортнее, чем вчера. Едва подумала, куда бы сесть, как меня под мягкое место что-то толкнуло. Я кулак сжала, глаза прищурила, на губы улыбку вампирью натянула и оборачиваюсь. Думала, гномы про вчерашнее вспомнили, а нет. Лесорубы лежат на своем половичке кучкой свежевыжатого белья, и о всяких глупых шалостях, похоже, еще не меньше месяца вспомнить не решаться. Так укатали их дрятские игры на свежем воздухе. А мне под ноги зеленое креслице торкается, неизвестно из чего искусно сплетенное. Вот в этом кресле я с удобствами и доехала, почти как в экспрессе. Одно разочарование. Нигде не видно монитора, что обычно в дальних рейсах фильмы или мультики показывает. Эх, я бы теперь даже на рекламу согласилась, для разнообразия. Меня Светок аккуратно опустила вместе с креслом. Сзади гномы шлепнулись и забубнили что-то тихонько. Пока я окрестности разглядывала, никуда мое персональное сиденье не делось, а как встала, так и рассыпалось, словно и не было его. А посмотреть вокруг было на что. Лес закончился на пологом склоне. И теперь перед нами простирались изрезанные речками и оврагами долины. Кое-где виднелись рощицы и отдельные деревья, а вдалеке блестели какие-то высокие то ли шпили, то ли купола. Значит, поселение. Зеленоволосая говорила, здесь в приграничье народ смешанный проживает. И люди, и вампиры, да и темные эльфы-отступники встречаются. И думается мне, что проще пробираться в этих местах не женщиной в отцвете лет, а все-таки кошкой. Поправила я юбку гномью, в которой с утра хожу, курточку одернула и лизнула палец. а потом прыгнула кошкой вперед, не оглядываясь на гномов. Я ведь говорила, что с ними в ссоре. Ну и что, что они этого не знают? Чем быстрее догадаются, тем лучше для них же. Тропка незаметная, то ли звериная, то ли людьми протоптанная, привела к старому замшелому толстому бревну, переброшенному через бурную речушку. И на этом бревне нас ждал первый сюрприз. «И где вы так долго бродите?» — заявил он недовольно, поднимая голову от кнопок любимой игрушки. Я так и села прямо на тропинку. Хорошо, что в кошачьем облике была, ничего себе не отбила. И молчу. Нет, сказать мне всегда есть что, только пусть сначала братцы-акробаты выскажутся. «Что ты здесь делаешь?» — проснулся, наконец, Атаний. «Вас жду», — пожал плечами Талм. Действительно, дурацкий вопрос. Как будто лесоруб сам не видит. «Тебя же дома оставили», — решает выяснить ситуацию маг. «Я уже совершеннолетний, могу сам решать, куда идти», — не переставая лупить пальцами по кнопкам, заявляет Меньшой. «Но мы идем по серьезному делу, и там может быть опасно», — начинает нервничать Атаний. «И перестань играть, когда я с тобой разговариваю». А вот орёт он на парнишку зря. Ничего этим не добьется, только обозлит. «В общем, так», — решительно постановил Гарон. «Ты с нами не идешь. Возвращайся назад, иначе я твоей матери все расскажу». И решительно пошел мимо парнишки по бревну на ту сторону. А Таня лицо холодное от брата отвернул и за ним потопал. А я сижу. Мне их догнать расплюнуть, но я же с ними в ссоре, а Сталмом нет. Вот и пора показать характер. Да и мальчишку мне, если честно, жалко стало. Сидит, крепится. А губки уже дрожат, и глазки повлажнели. «А ты что, не уходишь?» — бурчит расстроенно. «Так я еще с тобой не поздоровалась». Мурлычу задумчиво и мягко, чтобы мальчишку успокоить. И к нему поближе на бревно прыгнула. Талм расцвел, заулыбался, обхватил меня за шею, так стиснул, что я чуть не задохнулась. «Отпусти, задушишь!» Рычу, а самое приятно. И как я могла решить, что он попрощаться забыл? Он же тогда это придумал, с нами идти. Шум и крики, что раздались впереди, меня так и подбросили вверх, развернув в ту сторону, куда гномы утопали. А там уже сражение развернулось нешуточное. Сталь звенит, молнии сверкают. Только мне даже издали понятно, что гномам не справиться. Слишком много у них противников, и даже маг, судя по всему, есть. Талм вскочил, метнулся на помощь, да я его зубами за штаны поймала. «Ви, это что? Там же наших бьют!» Упав на колени, оглянулся гном, но я на него так зашипела, что он глаза вытаращил. «Лезь быстро в кусты, ну!» — кому сказала. И лапа его подтолкнула. Вовремя. Едва мы успели в кусты ввалиться, едва я на последнем дыхании слово заветное, хозяйкой подаренное, шепнула, как затопали по бревну чужие сапоги, захлопали в вышине чьи-то крылья. Но не подвело словцо. Все сделалось, как я хотела. Сплелись над нами ветки, проросла между ними буйная крапива, расправилась вокруг травка, словно и не ходил по ней никто. И не выдал нас ни один листик, ни движением, ни шорохом. «Никого?» — раздался совсем рядом чей-то грубый голос. «Удрали!» — с досадой рыкнул другой. «Я говорил, нужно подождать, пока они все вместе подальше от своих деревьев отойдут». Сердито рявкнул третий и прибавил такое, что мне захотелось ушки заткнуть. «Но зачем себе? Я еще и не то слышала за свои 27 с хвостиком. Талму заткнуть, чтобы не слушал парнишка такие гадости». «Теперь скоро не выползут», — рассудительно произнес первый. «Зови людей, пора ехать. И так повезло, нечасто эти кладоискатели из лесу в это время выходят. Интересно, куда они направлялись?» «Наверное, на ярмарку. Прикупить что-то срочно понадобилось», — уже удаляясь, сообщил второй. «Денег у них было по несколько кошелей на поясах». Талм чуть слышно всхлипнул мне в ухо, а я и сама не знала, смеяться или плакать. Ведь Атани так и не отдал мне деньги, что обещал. Мужественно предпочитает таскать их на поясе. И теперь мы остались не только без защитников, но и без монетки в кармане. «Ох, не плачь ты, Талм, говорил я тебе, что мужчины не плачут. Да и бабки-ёшки тоже. Нам это по статусу не положено. Да я сама же лично, первую же бабку, что себя слезами опозорит, метлой из ковина. У меня? Да у меня это всего лишь соринка в глаз попала. И вообще, я с ними в ссоре, с гномами этими. Просто не люблю, чтобы тех, с кем я только что поссорилась, схватали и куда-то тащили, да еще и деньги при этом отбирали. Почти мои, между прочим. Жаль, что нельзя сразу идти за захватившими гномов бандитами. Не такие они глупые, чтобы назад не поглядывать. А местность тут открытая, особо спрятаться негде. Да и я барышня приметная в любом из своих обликов. Вот если бы мне цвет шкурки сменить на зеленый, например, или еще лучше на такой, как полевая форма у солдат в пятнышках. Однако мечтать хоть и не вредно, но и пользы никакой. К тому же, чтобы приготовить пару сюрпризов, мне необходимо хоть на несколько минут в человеческий облик вернуться. В кошачьем колдовать не очень получается. Хотя, вот с кустами договориться смогла же? Ха, а это идея! Шепнула я снова слово заветное и попросила травку, веточки, цветочки и листочки все, что они знают про нападавших, мне рассказать. Ух, какие они, оказывается, скоты! Бандиты эти. Траву конями потоптали, деревья на коле для шатров порубили, веток для маскировки поналомали. Дежурят тут уже третий день, и за это время поймали несколько случайных путников, которые по дороге, что в деревню ведет, ехали. Убить пока никого не убили, но раненые есть. Выслушала я своих зеленых помощников и задумалась, как бы мне незаметно к бандитской стоянке подобраться. И еще думка в голове вертится. А кого они, интересно, тут выжидают? Ну, не за парой же гномов пришли, тем более гномы в эту пору и не ходят никуда. Возвращаться в лес мы не стали. Тут у речушки и ждали, пока темнеть начнет. Ох, и долгим мне этот день показался. Уж думала, никогда солнце на закат не покатится. Зато все приготовления я с запасом сделала. И на шкурку морок придумала, точно такой, как хотела, цвета хаки с разводами. И на талма несколько полезных заклинаний повесила, в том числе и отводящие глаза. Да так ловко повесила, что чуть сама его не потеряла. А к вечеру объяснила ему подробно правила партизанской войны, привела примеры из жизни героя-поэта Дениса Давыдова и всех прочих партизан, включая подпольных узбеков, и отдала приказ выдвигаться. Как говорится в новостях, сводный партизанский отряд в количестве одного гнома и одной кошки, бабка-ёшки, приступил к операции по освобождению заложников. По тропке к той рощице, где бандиты обосновались, мы продвигались, почти не скрываясь. А зачем зря маскироваться, если нам травка и кустики в своих донесениях дислокацию противника точно до одного шага докладывают, вплоть до того, кто в какие кустики гулять ходит? Вот и мы чуть не догулялись. Свистнуло что-то в воздухе, мелькнула тень. Как я успела с тропки талма столкнуть и следом высокую траву броситься, сама не поняла. Слово на автомате выпалило, лежу к земле прижавшись, не выйдай, родимая, а в ответ смешок ехидный шелестит. Не родина мне этот мир. Но не выдал. Травки постарались, укрыли как ковром. Из-под этого ковра я в щелочку подглядываю, дыхание затаив. А прямо напротив стоит диво дивное. Мужик с крыльями, как у мыши летучей. Сам в локонах белокурых, как у женщины. Ну, у них тут и мода. Глаза вроде черные, а как в полоборота встал, зловещей краснотой полыхнуло. Ух, не приснись такое к ночи. Прям не мужик, а летучий голландец. А морда ничего, прям как из плейбоя, только злющая да разочарованная. Ну и как мне с ним поступить? Отпускать нипочем нельзя. Через 5 минут вся банда тут будет. А убивать пока вроде не за что. Да и не сторонница я кардинальных методов. Придется воспитывать. Шепнула я травкам слово дриадское. Они и рады стараться. Не успел голландец охнуть, как они его вместе с крыльями с ног до головы плетьми оплели. Он попытался было острое что-то выхватить, то ли саблю, то ли кинжал, но трава быстрее оказалась. «Ну?» спрашиваю я, выходя из зарослей и садясь перед ним на тропу. «Кто же ты будешь? И зачем на нас охотился?» Молчит, только красноватым глазом на меня глянул и взгляд отвел. «Ой, еще один партизан-самоучка на мою бедную голову». «Может, мне его стукнуть?» — злым голоском спрашивает за спиной Талм. «Чтоб заговорил». Летучий голландец только хмыкнул высокомерно. «Лучше скажи мне, кто это такой и почему с крыльями?» «Так вампир же!» — изумленно уставился на меня гном. Они все с крыльями, как в возраст войдут. Выходит, он на нас охотился, чтобы кровь сожрать? Возмутилась я. Ну и негодяй, таким никакой пощады. Все, мужик, раз ты не летучий голландец, а вампир, то прощайся с жизнью. Такой нечисти на планете не место. Шепнула я слово заветное и потянула его трава в землю, а он глазами посверкивает и все равно молчит. Вот уже по колено засосала, по пояс. «Вия!» — не выдержал вдруг Таун. «Тебе его не жалко?» «А они гномов пожалели?» — рассердилась я. «К пенькам сухим привязали и за весь день воды ни капли не дали. Я таких гадов жалеть не приучена. Кто к нам с мечом, тот пусть пеняет на себя». «Откуда ты знаешь?» — хрипло спросил голландец. «Ну да, его уже по грудь засосало, вот и хрипит». «У меня там разведчики работают». Не выдаю я ему военной тайны. «Подожди», — шепчет вампир. Громче говорить он не может, потому как уже по подбородок к земле сидит. Велел я травке остановить процесс. Вдруг он нам ценные сведения выдаст. А вот о помиловании пусть и не мечтает. Нет у меня для таких жалости. «Они мою дочь захватили», — хрипит вампир. «Если помогать им не буду, продадут ее в бордель». «Что такое бордель?» Талм немедленно насторожил кошачьи ушки. «Нехорошее место, а остальное тебе пока рано знать». Осадила я его и снова к голландцу обернулась. «Ну и как мне проверить, что ты не врешь?» «Ты же говоришь, у тебя разведчики. Пошли их, пусть проверят. Вон туда, к тем дальним рощам. За ними в глубоком овраге у бандитов пещера вырыта. В ней они и держат своих лошадей и пленников». Каждую ночь пойманных в эту яму отводят. Вот и сегодняшних гномов скоро туда поведут. «Допустим», — шепнув травам, чтобы проверили, кивнула я. «А чем таким ты знаменит, что твоя помощь им понадобилась? И в чем она, собственно, состоит? Говори, да поторапливайся, темнеть начинает, а мне еще гномов вызволять». «Ничем я не знаменит, кроме того, что служу начальником охраны у герцога Эндвийского». Тяжко вздохнул вампир. «Обычно мы с людьми не связываемся, но его тетка была моей женой». «Бедная женщина!» Посочувствовала я ей, вспомнив, что у вампиров есть мода подкармливаться собственными женами. «Нет, бедной она никогда не была. Наоборот, ей отец оставил в приданное с десяток деревень, виноградники и два завода. Винодельный и сыроваренный. А помощь им моя нужна, чтобы захватить обоз, с которым едет молодой герцог. Они собираются обоз разграбить, а Лайофа взять в плен. За него можно у отца хороший выкуп получить». «Надо же! Какие тут страсти творятся! Прям точно, как у нас в Аденском заливе. Только в залив тот мне отправляться никакой надобности нет. А вот здесь топать в гости к бандитам, хочешь не хочешь, а надо. Травы к этому времени мне известие про бандитскую пещеру принесли». Не соврал вампир. «Отгорожено в ней несколько тесных отсеков, и томятся в них пленники. И девочка есть, в отдельной клетке ее держат. Только вот чья она дочь, трава мне не сказала. Не умеет она понимать таких тонкостей. Ну да, и за те сведения, что принесла, большое ей спасибо». Попросила я траву немного отпустить вампира, а то он что-то совсем побледнел. «Благодарю», — прохрипел вампир. «А когда ты своих разведчиков посылать будешь?» «А они уже вернулись. Пещеры нашли, клетки с людьми нашли. И девочку, что отдельно сидит, тоже видели. Вот только как определить, твоя ли она дочь, не знают. Разговаривать с посторонними они не умеют». «Она жива. С ней все в порядке», — так рванулся из земли вампир. «Ну, если сидеть в тесной клетке для вас порядок, то все», — хмыкнула я. «Одного не пойму, почему ты не мог полететь и забрать ее оттуда, если там охрана всего два человека?» «Я-то бы мог», — горько вздохнул голландец. «Да на меня мак ошейник свой нацепил. Едва я чуть дальше от лагеря отлечу, душить меня начинает. Мне до тех пещер живым не добраться». «А снять ошейник?» «Он сразу почует и отдаст приказ Нелину убить, а всех их мне одному не осилить». «Да как ты вообще им попался?» — рассердилась я. Время идет, дело стоит, а мы тут разговоры разговариваем. Отпустил ее на минутку со служанкой. Когда крик услышал, ринулся туда, а Нелину уже схватили. И нож у горла держит. Сказали, не сдашься, прощайся с девчонкой. Голос вампира взрыкивает ненавистью, в черных глазах алыми всполохами гуляет неизбывная боль. Похоже, все же крылатый не врет. И закопать его в эту дорожку у меня теперь не хватит совести. Вот так и гибнут на корню самые добрые начинания. Дай честное слово, что не навредишь мне и моим друзьям. Велела я, и, выслушав его клятву, отпустила на волю. Лети да помни, если предашь, я тоже успею добраться до твоей дочери. Ну, это я для красного словца приврала. Не такие мы, бабки-ёшки, кровожадные, чтобы невинному дитю вред причинять. Наоборот, при случае от злых людей обороним, слезы утрем, кофту последнюю из себя снимем. До лагеря добрались, когда на небе уже появился краешек селия. Подкрались потихоньку с подветренной стороны. Лошадям ведь не объяснишь, что я не на них охочусь. Талма в кустиках законспирировала, а сама под прикрытием травок к самой стоянке подползла. Оценить ситуацию собственными глазками. Выглянула и ахнула. Нет, гномы мои как сидели, так и сидят. К пенькам веревками прикрученные, синяками да царапинами разукрашены щедрее некуда. И лица, и руки, и тело до пояса. Интересно, а где же это они и свои рубашки-то потеряли? Зато вампир совсем не там находится, где ему, по моим представлениям, находиться положено. Не сидит среди бандитов, дружно грызущих полусырые кости какого-то крупного животного, жарящегося над углями, а распят за руки и крылья между двух деревьев, на березки похожих. И некто, по всем повадкам похожий на средневекового палача, тыкает ему чем-то вроде копьеца в эти самые крылья. «Ну как, нравится? Будешь молчать, я еще и раскалить пику велю!» Негромко посмеивается палач, прорывая в тонкой коже очередную дыру. «Не помню, я говорила, что среди всех вещей и явлений, какие не люблю, есть несколько, которые я просто люто ненавижу. Так вот, садизм среди них на первом месте. При виде любых его проявлений вся моя рассудительность и здравомыслие улетучиваются, как роса под солнцем. Быстро и незаметно. Вот и теперь я одним прыжком вылетела под ноги палачу и только в тот момент поняла, что это и есть маг. Уж очень ярко светилась его аура на фоне остальных бандитов. «А это еще что за зверь?» — рявкнул он и крепко схватил меня за шиворот. «Мяу!» — сказала я. «А что еще оставалось делать? Колдовать на него нет никакого смысла, он по всем параметрам сильнее раза в три. Не успею заклятие бросить, как меня опалят, словно курицу. И траве шепнуть по той же причине ничего не могу. Трава, она хоть и быстрая, да только маги такой квалификации не в пример быстрее. Эй, куда? Отпусти сейчас же, я не люблю, когда меня за шиворот на такую высоту поднимают». «Надо же! Какая интересная расцветка, я такой еще никогда не встречал». Ядовито шутит этот негодяй, а взор у него холодный и злой. Зато мои глаза от страха так и норовят закрыться. Да и как их не закрыть, если этот гад одной рукой держит меня на весу, а второй угрожающе размахивает перед самым носом острой пикой? Вот сделает сейчас во мне столько же дырок, сколько пробил в вампирьих крыльях, и уже некому будет в родной мир возвращаться. Эх, а я еще хотела своих подружек-бабок-ежек тут отыскать, помочь им, если нужно. А сама попалась. Как последняя дурочка. И кто он мне спрашивается, вампир этот, родственник или друг? Чего это крена его защищать бросилась? Или это на меня его вампирье хваленое обаяние так подействовало? И ведь вроде не почувствовала ничего такого. «Ну, и каков же твой второй облик?» Ворчит себе под нос маг, и я с ужасом понимаю. Все. Вот теперь точно пришел мне конец. Если он меня в человечьем облике увидит, то сразу поймет, что я ведьма. А ведьм магии в нашем мире всегда стараются закабалить. Вряд ли они в этом лучше. И тут он какое-то заклятие забормотал, и у меня в позвоночнике сразу возник отзвук той боли, что превращению сопутствует. «Нет, не надо, не хочу!» Я в панике подтянула к носу лапу и лизнула. Боль прокатилась снова. «Что такое?» Недовольно зыркнул на меня маг и забурчал громче. Чувствуя признаки превращения, я вновь лизнула лапу. Он снова бурчит, уже зло и громко. Я снова лежу лапу. «Да сколько же можно? Вот упрямый же ты маг! Не видишь, что ли, не превращаюсь я ни в кого?» «Застряла на стадии первичной трансформации!» Разочарованно фыркнул маг и громко крикнул. «Эй, Муст, принеси цепочку и ошейник, привяжем этого метаморфа. Потом я им займусь». Тихая паника в моей душе начинает превращаться в панический ужас. Не нужно мной потом заниматься. Я белая и пушистая, иначе буду мстить. И не просто мстить, а изощренно. Еле стерпела, пока рослый наемник, пахнущий костром и потом, застегивал мне на шее широкий ошейник, чтобы не попробовать остроту когтей на этой отталкивающей физиономии. Нет, меня он не отталкивал, наоборот, прижал к себе поперек живота и тащил к соседнему с гномами деревцу. Это я сама пыталась от него оттолкнуться, чтобы не перепачкать шерстку, а его засаленный живот. Сковородку он, что ли, им мыл? «Эх, бандиты, ну вы и изверги!» — шипела я, пока на мне ошейник застегивали. «Слепые вы, что ли? Я же кошка, а не собака. В таком толстенном ремне ходить. Да мне даже смотреть по сторонам мешает. И не нужно спрашивать, зачем, чтобы понять, есть ли у меня хоть какой шанс на попытку побега или нет». Но пока выходило, что нет. Второй конец цепочки бандит завязал вокруг деревца с таким расчетом, чтобы я могла или сидеть, или лежать, причем лишь тесно прижавшись боком к стволу. И даже не подумал, как мне быть, если вдруг в кустике переспичит. Хотя здесь мои проблемы вообще никого не интересовали. Макс снова к своему подопытному обернулся и обнаружил, что вампир исчез. Я об этом узнала в тот же самый момент, причем от самого мага. Вернее, поняла по его дикому воплю, крайне нецензурному, кстати. «Эй, Талм, где ты там? Заткни ушки, этот маг ругается не в пример круче, чем твой братец». Мне такое даже записывать не нужно. Нет в нашем мире такого места, где можно подобное повторить, не рискуя получить по всем местам сразу. Кроме, пожалуй, территорий, защищенных с особой заботой. Но туда я еще не попадала. И надеюсь не попасть. Хотя, как говорится, от сумы до тюрьмы. Маг поорал несколько минут, да и примолк. Ко мне обернулся и нехорошо так ухмыляться начал. Неужели решил, будто это я его вампира отпустила? А подумать слабо? Когда бы я успел это сделать, если он сам меня все время за шкирку держал? Вот только не надо так многозначительно ручки потирать. Я и без всякого насилия сама во всем признаюсь. «Только скажи, где расписаться нужно!» А тут еще гному неподалеку привязанный так несчастно на все это смотрит, что мне саму себя до слез жалко стало. И гномов тоже. Ну ладно, я по глупости попала, а им-то такое за что? Ведь не по своим делам из лесу вышли. Мне помогать собрались. А я для них так ничего сделать и не успела. Хотя есть одна идея. Решилась я и шепнула тихонько заклинание для клубочков. Старое оно у меня, проверенное. Когда мой любимый кот Пыхо, мои шнурочки, завязочки, поясочки и прочую любимую всеми кошками мишуру в конец запутает, достаточно сказать одно заветное слово, как все моментально лежит передо мной, свернутое в аккуратной мотке. И заветное словцо не подвело. Кучка всяких веревочек в тот же миг легла мотками у моих лап, а маг вдруг за штаны схватился. Они с него почему-то спадать начали. Он на меня свирепо уставился, бормочет что-то злющее. А я к дереву попятилась и оглянулась, куда бы спрятаться от этого многообещающего взгляда. Ох, ничего ж себе! Вокруг такое творится! Сплошной стриптиз! Со всех бандитов, которые не лежали, не сидели, штаны свалились одновременно. М-да, темнота! Непросвещенное средневековье, даже простых семейников еще не изобрели, не говоря уже о стрингах. Кто-то охнул прямо у меня над головой знакомым голоском, и маг тотчас нехорошо прищурился. «Эх, гном, ну разве я разрешала тебе вылезать из кустов? И отвернись немедленно от этого зрелища, или хотя бы глаза закрой. Эти небритые личности слишком долго приходят в себя, вместо того, чтобы быстренько натягивать штаны». А те, кто пока лежат и сидят, хохочут, как ошалелые при виде бесплатного шоу. Хотя над чем именно до меня пока не доходит. Но тут я вдруг почувствовала, как ловкие пальчики расстегнули ненавистный ошейник. «Эй, Талм, а с выговором-то я того?» Немного поторопилась. Макс угрожающим видом сделал в нашу сторону пару шагов, и я осознала, нужно бежать отсюда и как можно быстрее. И даже метнулась к кустам, но тут на поляне появился еще один разбойник. И не просто появился, а вывалился с криком и хрустом изломаемых тяжелыми сапогами зарослей. «Абос!» — закричал истошно, и все сразу засуетились. Разбойники, которые до сих пор сидели и лежали, разом вскочили, и тут захохотали те, что раньше стояли. Ну да, они-то уже успели натянуть спадающие портки, и теперь одной рукой крепко держали их, а другой шарили в карманах и по сумкам в поисках замены вмиг исчезнувшим шнуркам. Зато многие из резко вскочивших бандитов, запутавшись в такой необходимой части одежды, не смогли удержаться на ногах, а один даже рухнул в костер. И все они теперь светили не совсем чистыми частями тела, пополняя и без того небедный лексикон гномов изощренным матом. А, кстати, что там с моими гномами? Однако этого мне выяснить не удалось. Ни одного гнома в пределах видимости не обнаружилось. Тогда что я-то тут делаю среди этих стриптизеров немытых? Едва это сообразив, молнией бросилась прочь, и почти успела. Несколько всадников в одинаковых кожаных доспехах, вооруженные факелами и весьма внушительным оружием, прискакали вслед за дозорным из кустов, и разбойники, придерживая штаны, рванули от них кто куда. Однако навстречу им выехали точно такие же всадники, и кто-то истерично завопил: «Окружили!» Маг яростно блеснул злыми глазами, мгновенно начертил над собой странный знак, выкрикнул непонятные слова, похожие больше на ругательство, и исчез в клубах оранжевого дыма. Воины ловко сгоняли разбойников в кучу, и я уже почти собралась шепнуть траве, чтобы скрыла меня от их находчивых взглядов. И тут вдруг увидела, как из кустов дружно выбираются все три зеленоволосые личности, сопровождаемые вооруженным до зубов всадником. «Ах, чтоб вам!» — сердито фыркнула я и решительно вылезла из травы. И в этот момент на полянку выехал он. Серебряная мечта моих снов — рыцарь на белом коне. Ну ладно, не очень на белом и не совсем коне, зато красив, как Ален Делон в молодости, только златовлас и ухожен, как девица. «Привяжите их к телегам, да поторопитесь», — холодно скомандовала мечта, оглядев бандитов. «Мы пленники», — шагнув вперед, смело сообщил красавчику Гарон. «В деревне разберемся», — равнодушно бросил тот и, отвернувшись от гнома, ускакал с поляны. Ловкие воины уже начали связывать бандитам руки, когда обнаружилась техническая проблема. Не может человек, даже если он самый закоренелый бандит, идти за телегой со связанными руками и со спущенными штанами. Воины понемногу развеселились, нашли кучу шнурков и раздали нуждающимся. И тогда я решила, что настал мой час. Веселые люди всегда добрее грустных, надеялась я, смело выходя на поляну. А охранники герцога слегка ошалели, завидев огромную кошку, бесстрашно топающую к связанным. А бандиты заметно занервничали. Оказывается, не такие уж они и тупые, раз сумели связать мою персону с пропажей своих шнурков. Ну, разумеется, на самом деле никто меня не связывал, я просто подошла к Талму и потерлась спинкой о его ноги. А как же иначе показать всем этим остолбеневшим мужикам, что я не дикая какая-нибудь зверина, а вполне цивилизованная женщина? Ну хорошо, пусть кошка. В моем случае это одно и то же. «Вия!» — горестно всхлипнул Меньшой, опускаясь на корточки и прижимаясь ко мне зеленоватой головой. «Зачем ты пришла?» «Мурр!» — сказала я и лизнула его в ушко. «А что такого? Мне давно хотелось». «Видать, от парнишки животина, ишь как ластится!» Вслух объявил очевидный немолодой воин и участливо вздохнул. Наверное, вспомнил далекий дом, детишек, играющих с кошкой или щенком. А я была очень благодарна ему за эти слова. Мнение уважаемого человека зачастую определяет дальнейшее отношение остальных к вещи, либо явлению. Так случилось и в этот раз. Меня не только никто не прогнал, когда я направилась к телеге вслед за Талмом, но и привязывать не стали. И вскоре мы уже дружно шагали где-то посреди растянувшегося больше, чем на километр обоза. С небес на нас равнодушно взирали яркая Селия и ее шустрая сестра, голубоватая Офель. Вокруг хмурыми шепотками переговаривались бандиты. Судя по разговорам, судьба их ждала незавидная. Тех, в ком завтра жители признают обидчиков, казнят, не отходя от кассы. Остальных продадут в рабы сельчанам. А если я правильно поняла, и именно от полевых забот этих селян небритые мужики пустились в бега, то многие из них сейчас в последний раз видят, как прекрасная Офель обгоняет свою спутницу. Угрызения или совести меня достали, или надоело смотреть на пересеченную багровым следом от удара чем-то острым спину начавшего спотыкаться Гарона. А может, это весна и луны на мою впечатлительную натуру так действует? Только собралась я с духом и шепнула еще раз заклинание для клубочков. Куча свернутых веревок, вожей, шнурков для штанов и прочего заградила обзор, но я ее ловко перепрыгнула, скомандовала гномам бежать за мной и рванула в ту сторону, где находился овраг с тайной пещерой. Теперь я не побоялась попросить траву о помощи и точно знала, что творится в обозе. Знала, что воины, потерявшие вожжи и шнуровку со своих доспехов, не сразу ринулись догонять бандитов, привычно подхвативших спадающие штаны руками и прыснувших во все стороны. Знала и каждое движение гномов, не отстающих от меня ни на шаг. Когда Гарон споткнулся в пятый или шестой раз, свернула в небольшой ложок, по дну которого бежал поблескивающий в свете двух лун ручеек, и попросила кусты и траву укрыть нас от чужих взглядов. Гномы сразу бросились к ручью и пили, не отрываясь, минут 10, а я тем временем лизнула лапу и поднялась на ноги в родном облике. Ох, как хорошо-то! А то я скоро забуду, каково это — смотреть людям в лицо, а не в... снизу. Не тратя зря драгоценных минут, расстегнула сумку, достала баночку с собственноручно приготовленной мазью и упаковку лейкопластыря. Подошла к магу, осторожно тронула за плечо. «Чем тебя так?» Он приподнял голову от ручья, оглянулся и смутился. Даже при лунном свете стало видно, как залили ушки. «Ага, не забыл еще своей вины. Это хорошо, конечно, однако не настолько я злопамятная, чтобы раненому человеку или даже гному лекции по этике читать. Терпи, будет немного неприятно». Набирая мазь на палец и осторожно нанося на рану, предупредила я. «А он молодец, выносливый. Спина напряжена, руки на коленях в замок сцепил, но даже разочка не зашипел». «Что же ты за маг, что даже собственных ран исцелить не можешь?» — возмущалась я, пробормотав наговор на скорейшее заживление. «Так заплатил же!» — почти неслышно выдохнул Гарон, еще ниже опуская голову меж колена, еще сильнее пламенея ушками. «Интересно, о чем это он? Чем заплатил? Кому заплатил?» Ощущение, что нечто важное прошло мимо моего понимания, родилось в мозгу и крепло с каждой секундой. «Эй, гном! Так ты ведь не знаешь еще, что любознательность бабка-ежская сильнее килограммовой бомбы в тротиловом эквиваленте может разнести тут все вдрызг, если ее, конечно, не успокоить подробным объяснением, что, зачем и почему?» «Ну, говори». Спокойно предлагаю, усаживаясь рядом с растянувшимся на земле магом в кресло из поднявшейся травы. «Что?» — прикидывается шлангом гном, опуская лицо на руки. «Куда твоя магия делась?» «Эй, гномы, а вы-то чего сжались? Это я пока еще по-хорошему его спрашиваю. А вот если не перестанет идиотом представляться, тогда можете дружно начинать пугаться». «Вия...» Тихо попросил он таким тоном, что я начала за себя бояться. «Не нужно». «То есть не взорваться я боюсь, а расчувствоваться невзначай и простить предателя раньше времени. Только к моей любознательности это не имеет никакого отношения. А его сородичи-то, как тихо сидят, но ровно мыши на шухере. Так, что-то я не поняла. Это меня тут за дуру принимают или они все такие опытные партизаны? А тогда зачем я кому-то лекцию про Давыдова читала? А, кстати, поскольку этот раненый так убедительно молчит, почему бы мне другого любителя клубнички не расспросить? Да и вопросов у меня к нему поднакопилось не меньше. А Танчик, золотко, может, ты мне объяснишь, где его магии, наши денежки и ваши рубашки?» «Деньги бандиты поделили, но немного я вернул». хрипловато шепчет лесоруб. Рубашки мы выбросили, да и толку от них. Ну и что ж ты замолчал? Подождав несколько минут, не выдержала я. С магией что? Он же сказал. Несчастно шепчет Атани. Заплатил. Кому? Дриадам? Начинаю понимать, что ничего не понимаю. Ну а зачем всю-то отдавал? Не мог перекрыть или совсем башню сорвал от зеленоволосых красавиц? Так ведь он же... Изумленно вскинул на меня глаза лесоруб. Думал... Молчи. Зло оборвал его хриплым рыком маг. И тот послушно замолчал, спрятав от меня глаза за повисшими на лицо волосами. Шнурок, раньше держащий их в хвосте, тоже попал в ту кучу веревок и поясов. «А что там было-то? С дриадами?» Подал робкий голосок Талм, и я прям умилилась. «Свой человек, весь меня любознательный, был бы девкой, позвала бы в бабки-ёшки. А эти два партизана встали насмерть за свои тайны, но я их и пытать больше не стала. Я могу, когда нужно, терпеливой побыть несколько часов, а потом все равно своего добьюсь. С другого бока подкачу, кем хочешь прикинусь, или я не бабка-ёшка. А пока нужно гномов покормить, а не целый день не пивши, не евши. Может, зря этих бандитов пожалела». Достала я из сумки туиски, что хозяйка дала, на травяной столик поставила, гномов перекусить зову. А они, как дети зашуганные, которым из чужих рук конфетку взять не дозволяют, вежливо так отказываются и начинают от столика отодвигаться помаленьку. «В общем, так, гномы!» — разозлившись, веско сказала я, подцепляя из туиска непонятный фрукт. «Вы, как мне кажется, чего-то весьма существенно недопонимаете. Так вот, я вам объясняю в последний раз. Если вы хотите идти со мной дальше, то все у нас будет общее. И еда, и деньги, и проблемы. А если вас такое не устраивает, то я с вами не знакома, и возвращайтесь-ка вы назад в свой лес, потому что я от вас сбежать всегда сумею». Талм, не глядя на соплеменников, первый к столу подвинулся, деловито в туиски заглянул и, одобрительно хмыкнув, сунул в один руку. Тяжело вздохнув, пододвинулся и от Таней, а последним сдался Гарон. Сначала они ели деликатно, брали еду понемногу, долго вдумчиво жевали, но постепенно расслабились и глупую щепетильность отбросили. Ох, а я-то надеялась, что тут еды на неделю. Как выяснилось, глубоко ошибалась. Вот еще позавтракаем, и можно будет выбрасывать туисочки. «Хорошая еда. Хозяйка дала?» Облизывая пальцы, осоловело похвалил Талм и, укладываясь поудобнее, вдруг захихикал. «А хорошо ты придумала с поясами. Ха-ха, я уже испугался, думал, ты и вправду попалась. Я бы такой хитрый партизанский план никогда не изобрел». «Что такое партизанский?» — осторожно спросила Атани, но отвечать ему было уже некому. Меньшой мирно сопел, мигом провалившись в сон. Я лизнула палец, и кошка скользнула к нему под бок. «Глупый ты гном. Вот до такого идиотского плана я никогда бы и в страшном сне не додумалась». . День 4. Почти хозяйственный. Тонкий солнечный лучик, скользнувший сквозь зеленое кружево, пригрел мне веко, подсветил его жарким заревом, пощекотал нос. «Пора вставать», — поняла я. Выползла из-под руки безмятежно сопящего Талма и отправилась по своим делам. Да какие еще у меня могут быть дела, как не разведка на местности? Однако ничего, кроме пары телег, неспешно двигающихся в направлении от деревни, да нескольких сонных селян, устроившихся в них вокруг на несколько километров, не было. Оно и понятно. Все, кому удалось вчера сбежать, теперь, наверное, уже далеко отсюда. Пора двигаться и нам. Я вернулась к месту ночевки и вдруг сообразила, чего-то тут не хватает. Вернее, кого-то. А точнее, Гарона. И когда же это он успел улизнуть? А главное, куда? Огляделась. Темный след, ведущий по серебристой от росы траве, только один, и тот мой собственный. Значит, придется проводить доследование. А Танчик, подъем! Ну, знаю я, что кружка родниковой воды, вылитая тонкой струйкой, нажавшуюся в комок голую спину гнома — это подлое издевательство. Бедняжке и так холодно, а тут еще я. Но так ведь иначе он ни за какие коврижки просыпаться не хотел. «Ну что тебе, Вия?» Поднимая на меня укоризненный взгляд, гном осторожно стирает ладошкой с тела мокрые разводы. «Вот, возьми!» — бросила я ему свою спортивную куртку. «Не нужно!» — неожиданно начал смущаться гном. «Скоро Гарон принесет одежду». «А давно он ушел?» Расставляя на столе туесочки, вскользь осведомляюсь, словно и не явилось для меня полной неожиданностью отсутствие мага. «Сразу, как вы с Талмом заснули». Ушки лесоруба снова начинают розоветь. «А никому не попадется по дороге?» «Вроде и не волнуюсь я за этого ушастого. Почему же тогда так замирает сердце в ожидании ответа?» «У него сил начала восстанавливаться. Ночью к лесу сумеет пробраться. А из леса он свое снаряжение возьмет, тогда его не просто будет поймать». С непонятной гордостью за дружка ответила Таня. «Из чего это я вдруг так разозлилась?» Фыркнула, как «я сама только в белой шкурке», и рванула к себе сумку. «Тогда завтракайте побыстрее, да пойдем уже», — рявкнула сердито. «И так из-за вас целый день вчера потеряли. А куртку пока все-таки накинь. Мне на нее морок легче бросить, чем на твои синяки». Сказала так и к кустам пошла, поменять майку на кофту гномью, возвращаясь и сразу натыкаясь на взгляд двух пар зеленых глаз, непонимающе уставившихся на меня. Ждут наивные, то ли приказа, то ли объяснений. А откуда они у меня могут взяться, если я сама пока ничего понять не могу? Вот и гаркнула приказ. Чего сидим? Кого ждем? Вперед! Деревня с пригорка открылась во всей красе. Хорошая такая, богатая деревня. Еще немного и потребует себе звание городка. Только чем ближе мы подходили, тем больше бросалась в глаза одна странность. Людей нигде не было. Как повымело их с улиц. О такому явлении лично я только две причины знаю. Либо боятся чего, и потому сидят по домам, как тараканы по щелям, либо что-то у них неординарное произошло. Древняя бабуся, сидевшая на скамейке у покосившегося забора, подтвердила мою вторую догадку. «Так эти на таках они, у купецких анбаров. Сам Ерцик прибыли». Ох! И как же это я могла забыть про свою серебряную мечту? Срочно туда. Хоть и нет у нас особой надобности с теми воинами встречаться, но сердце как-то тянет, да и интуиция от него не отстает. А интуиции своей я привыкла доверять. Выяснив местоположение купеческих амбаров, немедленно направляюсь туда, не обращая внимания на недовольное сопение шагающих позади гномов. Столпившиеся на вытоптанной площадке у амбаров селяне нас словно и не заметили, и я такому отношению нисколько не удивилась. Ну, во-первых, на всех троих нас наброшенные добротный морок и отводящий взгляд заклинания, а во-вторых, подошли мы потихоньку, а в-третьих... Взгляды всех присутствующих были прикованы к происходящему посреди площадки действу. И главным распорядителем на нем был рыцарь моей мечты, восседающий в мягком кресле, поставленном на помост. Золотистые волосы любовно расчесаны волосок к волоску, ярко-голубые глаза смотрят надменно и холодно, пухлые губы кривит скучающая усмешка. Ах, ну, прямо снежный король! Кай, не дождавшийся заплутавшей Герды и выросший в ледяных чертогах в юного повелителя. Я мечтательно вздохнула, и в тот же миг с двух сторон раздалось осуждающее фырканье. Какие же вы все-таки вредные гномы! Полюбоваться на давнишнюю мечту всласть не дадите. Из амбара вывели рослого мужика, связанного широкими ремнями и с мешком на голове, и поставили перед моей мечтой. Мечта надменно кивнула, с мужика стянули мешок. Все понятно. Побег удался не всем из бандитов. «Кто желает взять его себе в рабы?» — объявил юркий сухонький мужичок с хитрющими глазками. «Видимо, сельский староста», — решила я. «Я беру!» — выдвинулась вперед мощная баба, килограммов под 150, и бандит несчастно скривился. «Плати!» Женщина развязала узел платка и сунула старости какие-то монеты. Ей в ответ сучили конец ремня, и она отвела раба в сторонку. Из двери амбара появился очередной кандидат в рабы. История повторилась, с той лишь разницей, что молодого бандита купила пожилая супружеская пара. «Ну, полюбовалась на красавчика», — вздохнула я. «Пора и честь знать. Хотя я и не простая странница, а бабка-ёшка из другого мира, но не светит мне с этим снежным королем под розовыми кустиками поворковать. Нет, приворожить его для такой опытной ведьмы, естественно, расплюнуть, только не про меня такое счастье. Каждый миг отравит понимание, что он меня не за мои собственные достоинства любит, а из-за капелек, с вином или чаем выпитых. Пусть уж таким суррогатом другие наслаждаются, те, кому я эти капли готовлю. Глянула я на серебряную мечту последний разочек, набрала в грудь воздуха, вздохнуть восхищенно напоследок, да и забыла выдохнуть. Вывели из амбара еще одного пленника, и у меня сердце разом в пятки упало. Несмотря на попону конскую, которой его накрыли, сразу узнала я давешнего вампира. И возмутилась, и изумилась одновременно. Это почему же его господин с ним так обращается? Ведь он мало того, что его родич и начальник охраны, так еще и пострадал крупно от этих самых бандитов. Тут ж я стоять позади не стала, ужом ввинтилась в толпу, в передние ряды пробираясь. Заворчали, завозмущались селяне, только не на ту напали. Мне, когда случается в метро или на автобусах в час пик ездить, и не такое выслушивать приходится. Скинули с вампира попону, я и обмерла. Крылья в лоскуты подранные, все в крови запекшиеся, руки за спиной стянуты, грудь несколько свежих ран украшают, под глазами черным черно, а один и вовсе не открывается. «Есть желающие этого бандита взять?» Таким тоном спрашивает староста, словно говорит: «Попробуйте возьмите, потом не обижайтесь, вас предупреждали». Стихла толпа, отступила на шажок. Усмехнулся змеиной улыбкой король снежный. Вот тут я и поняла, что пиратские захваты в Аденском заливе — это детские игры по сравнению с местными разборками. И в этот раз вампиру поражение было предрешено много раньше, чем он в путь отправился. «Никто не желает?» — уверенно заключил староста, и тут ноги сами вынесли меня вперед. «Я желаю!» Народ задвигался, шеи вытягивает рассмотреть нахалку. Староста нахмурился и на мечту мою оглянулся, а тот только бровь едва заметно приподнял, откуда, мол, такая смелая выискалась. «Кто ты, бабонька, вроде я тебя ранее не видел?» — въедливо спрашивает староста, внимательно ко мне приглядываясь. «Не мог ты меня ранее видеть?» «Только сегодня мы с братьями сюда добрались», — скрипя зубами, изображая нечто вроде поклона, кротко объясняю я. «Вот собираемся просить землицы и копать землянушку. Братишки мои ремеслом плотницким зарабатывать будут, а мне на хозяйстве без помощника не обойтись». «А разве ты не видишь, кого покупать собралась?» — укоризненно журит меня староста. «Это же вампир, неужто не боишься его?» «Да, в том и дело, что денежек у нас маловато». Старательно обхожу я последний вопрос. «Но нормального работника не хватит. А этого-то, небось, подешевле отдадите? Да и кормить его не нужно. Поймает где-нибудь зайца и сам надолго сыт, и мясо в дом принесет. Уж не откажите, люди добрые, бедной вдове. Муженек-то у меня погиб, хозяина защищая. А раз деток Бог не дал, то его родня из дома нас и выгнала». Народ меня слушает, да сочувствующе вздыхает. «Ну а как же им не вздыхать, если я маленькая заклинанница в своих словах запутала? На жалости рассчитанная». Золотоволосая мечта насмешливо хмыкнула и еле заметно кивнула. А я хоть его мысли и не умею подслушивать, но перевести на русский язык свободно могу. Смешно герцогу, что купят бывшего родственника по самой малой цене, дешевле бандитов придорожных. И заставят копать бедняцкую землянуху, а потом и жить там, в самом сыром углу. «Ладно, бери», — по-барски усмехнулся мне староста. «А землю займешь с южного краю, там уж делянка нарезана. Да не прижился переселенец. Ну, плати». Я кота не обернулась, глаза ему страшные сделала, мол, деньги давай, гном. Он страдальчески сморщился и несколько мелких монеток мне в руку сует. Ох, не слишком ли это мало? Как бы ни сорвалась сделка. «Вот, господин», — склонив виновато голову, протягивая монетки старости, — «это все, что есть». Рыцарь моей мечты на монеты глянул и откровенно заржал. а я на его улыбку завораживающую так и засмотрелась. Эх, да чего ж хорош мерзавец. И как жаль, что так редко уживается красота с добротой и благородством в одном флаконе. «Забирай!» — милостиво хихикнул и староста, оглянулся на многозначительно приподнявшего бровь герцога и добавил. «Да помни, продавать его ты не имеешь права ни за какие деньги. Отныне он принадлежит твоей семье на веки веков». «Благодарствую!» — еще ниже склонила я голову. «Ни в жизнь никому не продам, сама пользоваться буду». И, стараясь не поднимать на свою бывшую мечту глаз, чтобы он чего лишнего у них не углядел, схватила за цепочку, которую обвязали торс вампира, и резво поволокла приобретение прочь. «Где, староста сказал, тут мой надел? Из деревни сразу уйти нам не удастся, немедля ему донесут, а тот герцогу в результате погони нам обеспечено». «Но что я за несчастливая такая бабка-ёшка? Куда не пойду, а в заварушку попаду обязательно. Хоть в своем мире, хоть в этом». Гномы сзади топают и сопят недовольно, как два паровоза. Причем, если Талм еще не так старается, признал, видимо, моего вчерашнего пленника, то Атани прямо-таки почти рычит от возмущения. И я его злость понять вполне могу. Их с Гароном бандиты с помощью этого самого вампира вчера и схватили. Сами вечером рассказывали. Но мне на их сопение внимания обращать некогда. Вампир еле ноги передвигает. Я уже сомневаться начала, что своим ходом до делянки дойдет. Однако дошел. Старушки любопытные, что надел, мне показали. С вампира глаз не сводили. Так интересно им, как у него крылья устроены. Только я с ними разговоры разводить не стала. Быстренько перешла на просьбы, мол, не поделить ли чем на обзаведение. Тут большая часть толпы сразу вспомнила про неотложные дела. Остались только двое — бабка кривенькая да старичок глуховатый. Я с ними гномов отправила принести, что дадут. А сама вампира на делянку завела, под куст посадила и начала ремни распутывать. Про себя такие словечки поминая, что Тани вполне мог обзавидоваться, если бы услышал. «Зря ты за меня деньги отдала, женщина!» Повернув ко мне голову, показал удлинившиеся клыки вампир. «Не удержать тебе меня в рабстве!» «Помолчи пока, а ты у меня тут узел запутался», — прикрикнул я, показав свои зубы. «Эх, жаль, сейчас я не в кошачьем облике. Там у меня клыки не меньше, чем у него». «Зачем ты вообще его покупала, кровопийцу этого?» — буркнул Атани, сгружая с тележки лопаты и кирки. «Атанчик, лучше скажи мне, это что, действительно наши последние монеты были?» — едко осведомилась я. «Нет», — снова полыхнул огнем гном. «Просто остальные я спрятал. Не при всех же доставать». «Вот и гадай теперь, куда же он их умудрился спрятать, если они тут даже стринги не носят?» «Вия!» — проследив за моим заинтересованным взглядом, возмутился гном. «Куда ты смотришь? Я их в сапог положил». «А ты не кричи на нее!» Ставя на землю котелок и бросая рядом мешок, в котором что-то звякнуло, ринулся на мою защиту Талм. «Она правильно поступила. Я потом понял, этот герцог...» «Тш!» — шикнула я. «А вот про это ни слова. Давайте-ка лучше изображайте кипучую деятельность по выкопке землянки». «Араб на что?» — заикнулся было от Тани, но наткнулся на мой негодующий взгляд и смолк. Но не смирился. И, начиная копать какую-то непонятную кривую канавку, не переставая, бурчал что-то недовольное себе под нос. «Вия!» Вылез из кустов Талм. «Тут какой-то навесик старый есть, посмотришь?» «Чего смотреть?» Сразу поняла я выгоду этой находки. «Веди. Эй, вампир, вставай потихоньку да обопрись на меня, пойдем под навес». «Упрямая ты». То ли осуждая, то ли удивляясь, вздохнул вампир. «Но я тебе сразу говорю, я от тебя все равно сбегу, так что лучше не старайся». На это заявление я предусмотрительно смолчала. Не время с ним спорить. Фыркнул презрительно мой раб, когда я дотащила его до навеса. «Ну да, я и сама так еще два дня назад фыркала бы, увидев это полуразвалившееся сооружение, построенное из неошкуренных жердей. Тропка к нему заросла сорняками, вокруг плантация лопухов и крапивы в мой рост, а под самим навесом все завалено непонятным мусором, ногу поставить негде. Только теперь у меня было тайное слово, и я его уже произнесла». Сорняки расступились перед нами, вьющиеся стебли плотно оплели крышу и стенки, укрепляя ненадежное строение. а пронырливые корешки разобрались с мусором. Нашли пару лопат и топор и, очистив их от грязи, положили у стенки. Остальной мусор утащили под землю, которая вмиг покрылась бархатным маховым ковром. А у боковой стенки выросла невысокая травяная лежанка, на которой я намеревалась уложить вампира, иначе мне не удастся осмотреть его поврежденные крылья. «Кто ты?» — насторожился вампир, обнаружив эту перемену и уперся в одну из жердин входа. «Вот только давай вечер вопросов и ответов устроим чуть попозже». Пытаясь запихнуть его внутрь, взмолилась я. «Думаешь, мне легко тебя держать?» Он чуток посомневался и сдался, пригнул голову, шагнул под навес, сделал шаг другой и плашмя рухнул на пол. Хорошо, хоть трава у меня в подручных. Подняла эту истерзанную тушу и к лежанке оттранспортировала. Да и там помогла уложить его так, что мне стало удобно до израненных крыльев добираться. Взялась я осторожненько заодно, приподняла, развернула. Я говорила уже, что ненавижу садизм. Так вот, тех, кто с живыми существами такое делает, назвать садистами, значит сделать комплимент. Это монстры, нелюди, и отношение у меня к ним соответственное. Шлепнулась я на травяной стол, смотрю на изодранные в лохмотье перепонки и переломанные кости и не представляю, как же я это все сложу, сошью и выправлю. А тут еще свет, что падает от широкого входа, загородила чья-то фигура. Только я хотела начать возмущаться, подняла глаза и сразу раздумала. Это, оказывается, наш маг явился собственной персоной. Чистенький, хорошо одетый и явно очень довольный собой. Шагнул ко мне, сияя, как новый пятак, и тут внезапно рассмотрел мое приобретение. Ох, как его перекосило от одного взгляда на вампира! Да и на меня так подозрительно уставился, что настроение сразу резко испортилось. Да и в самом-то деле. Он где-то себе гуляет, ни с кем не считаясь, а мы должны как зайчата сидеть тихо под кустиком и ждать неизвестно чего. «Ну что, нагулялся?» — спросил я точно таким противным тоном, каким жена спрашивает припозднившегося с работы мужа. «Сияешь, словно с праздника вернулся». И сама слышу, как некрасиво это звучит, а остановиться не могу. «Да, я смотрю, и вы тут не скучали», — язвительно отвечает он в тон мне. «Игрушечку себе приобрели. Только не забыли сперва выяснить, что это вампир из клана черных бойцов? Их еще черной или мгновенной смертью называют». «Ну, нифига себе! Ну, разумеется, ничего такого нам никто не сказал. Хотя вру, спрашивал вроде староста насчет «не боюсь ли я». Но это теперь уже не имеет никакого значения, потому как бросить вампира в таком положении я все равно не смогу». «Знаешь, Гарунчик», — примирительно вздохнула я, «это, конечно, очень интересно, все, что ты рассказываешь, но взгляни, в каком он состоянии. Это только наружные раны. Душу ему еще хуже искорежили. Предали так подло, как умеют предавать только близкие люди, те, кому доверяешь, как себе». «Откуда ты это знаешь?» Еще строптиво спрашивает маг, а сам уже шагнул поближе, рассматривает изувеченные крылья. «Да уж знаю. А тебе раньше не приходилось такие раны лечить?» «У гномов крыльев не бывает». Снова полез в бутылку маг. «Кроме того, лечить именно этого вампира у меня нет никакого желания. Может, ты забыла, что это он и помог нас поймать?» «Ничего я не забыла. Только он не по своей воле. Его шантажом заставили». «Что такое шантажом?» Немножко посопев, недовольно снизошел до расспросов Гарон. «Ну, вот в его случае поймали дочку и обещали зарезать, если он не будет помогать бандитам. А еще маг на него ошейник какой-то нацепил, чтобы он не мог до того места долететь, где девчонку держали». «Понятно. А ты уверена, что он не поубивает нас всех, когда мы его вылечим?» Судя по тону, маг почти сдался, осталось только немножко его дожать. «Он мне клятву дал, что никогда не навредит», — доверительно шепнула я Гарону. «Да что ты врешь, женщина!» — зарычал, приподнимаясь на лежанке вампир и молниеносно схватил меня за руку. «И вообще, откуда ты так много про меня знаешь?» Видок у него в этот миг был очень впечатляющий. Красный отблеск безумным огнем в непроницаемо черных глазах мечется. На руках острые когти растут, изо рта клыки, как у тигра, лезут. Гарон спешно какое-то оружие выхватил. «Ох, что тут сейчас будет?» Лизнула я быстрее вторую руку и уже на четыре лапы на пол спрыгнула. Вампир от изумления хватку ослабил, вот лапка и выскользнула. Зашипело зло, свои клыки на вампира выставила, когтями мох рванула. «Ну и кто из нас врет, упрямый вампир?» — рыкнула не хуже уссурийского тигра. Он ошарашенно головой потряс, в глазах понимание появляться начало. «Но ты же была другого цвета?» — пробормотал, еще неуверенно втягивая назад когти. «А вот какого цвета хочу, такого и хожу!» — отрезала я и вновь лизнула лапу. «Ну, Гарончик, или ты мне помогаешь его лечить, или не мешай!» Вставая на ноги, предъявила ультиматум магу, нехотя прячущему свое оружие. «Ладно, помогу, только больно ему будет», — скрипя сердце, дал согласие маг. «У меня нет трав, чтобы вампирам боль снимать». «О, вот это как раз не вопрос», — обрадовалась я. «У меня патентованное импортное средство. На всех действует». И тут же, увеличив свой мешок, начала в нем копаться. Гарон неслышно шагнул почти вплотную, засопел над ухом, с любопытством заглядывая в мою сумку через плечо. «Вия, это что такое?» — не выдержал гном, когда мне в руки попал блестящий рекламный журнальчик. «А вот это я могу тебе подарить, только не мешай». Сунув проспектик ему в руки, я продолжала сортировать лекарства. «О, так вот оно!» Вытащила серебристую конвалюту, выдавила две таблетки, подумала и выдавила еще одну, чтобы наверняка. «У меня для лечения головной боли свои методы, но некоторые лекарства держу специально для особых клиенток, которым помогают только пилюли самых престижных зарубежных фармацевтических фирм». Протянул таблетки вампиру на ладони. «Разжуй и проглоти». Он на мне из-под лоби подозрительно глянул, хотел что-то спросить, потом горько усмехнулся и резко бросил таблетки в пасть. Назвать иначе его клыкастый рот было бы преступлением. Перед истиной. Я запихнула в карман пару снадобий, какие пригодиться могут, снова уменьшила свой мешок и села на стул ждать, пока анальгетик подействует. И Гарон тоже приготовился. Коробочку из торбы достал, маленькую вроде той, в каких кольца продают, еще палочку костяную и кисетик с какой-то травой. «Ведьма, чем ты меня накормила?» Минут через десять заплетающимся языком еле выговорил пациент, и я поняла. «Пора». Кивнула Гарону, подвинулась ближе, травки шепнула, чтобы крышу чуть раздвинула, свет впустила. И родничок под навес вывела. Посветлела в нашем убежище. Забил рядом со стеной в чаше из цветных камушков крошечный ключик. Подвинулись мы с гномом ближе к истерзанному крылатому пациенту. Маг свою коробочку раскрыл, там пыль серебристая. Вот он палочкой в пыль, как в чернильницу доисторическую, макает и на крыле узор рисует. Там, где сшивать перепонки или сращивать кости нужно. Я тампончиком ватным присохшую кровь осторожно оттираю, сама дыхание затаила, боюсь словечко сказать, чтобы не помешать лекарю. А он споро действует, сразу видно, не впервые ему такая работа. Одно крыло разрисовал, к другому направился. Шепнула я траве, лежанка на середину комнаты переехала. «Творите, маэстро, все для вашего удобства». Гарон на секунду глаза открыл, поднял и улыбнулся настолько светло, что я запаниковала. «Ох, не смотри на меня так, гном, теряюсь я от подобных взглядов. К тому же, пока еще вам, сатанчикам, тех дриад не простила». Маг крылья разрисовал, кисет открыл. Оказалось, там иголочки, вроде елочных, только пахнут корицей. Достал гном щепотку, посолил ими крылья и сел в сторонке, что-то непонятное шепчет. А иголки как живые. Нарисованные линии нырнули и пропали. Сколько я ни приглядывалась, ничего не видно. Тут вампир зубами скрипнул. Ага, значит, все же происходит в крыльях какой-то процесс. Но вскоре и я рассмотрела, как потянулись друг к другу рваные края, выправились изломанные кости, начали уменьшаться раны. «Вия!» Встревоженно выкрикнул Талм, заглядывая под навес. «Там староста пришел!» «Ну что ж ты так кричишь, неразумный гном? Мало я тебя учила партизанским правилам поведения в тылу врага!» Буркнула вслух, а сама птица из-под навеса метнулась. Морок быстренько плету, траве приказ шепчу. «И бегом мчусь по тропке к тому месту, где Атанчик землянку копает. Ох, горе мне! И чего же это он такого тут накопал? Круглая ямка размером с кухню в хрущевке ему уже почти по пояс, а вокруг груды земли. И на одной из них стоит ушлый староста и в ямку с недетским любопытством заглядывает. «Рады видеть вас, господин, на нашем подворье!» Медовым голоском выпиваю, стараясь отвлечь старосту от строительного изыскатания. «С чем пожаловали?» «Просто проведать нас, али какую помощь оказать, как бедным переселенцам?» «Эта уловка в нашем мире отлично срабатывает, значит, и в этом не должна подвести». Как только у состоятельных людей начинают интересоваться посильным вспомоществованием, их словно ветром сдувает. Сразу находятся тысячи неотложных дел. И в фитнес-центре на заседание ждут, и сауна без присмотра перегрелась, и яхта у берега от горя корни пустила. Для таких ведь денежки — это самая важная в мире вещь. И им все время кажется, что все вокруг только и думают, как бы отнять неправедно нажитое. Эдакий синдром дракона. Если натаскал кучу ценностей, то ложись на них пузом, замуровав предварительно все входы, и жди 300 лет какого-нибудь кладоискателя, чтобы сжечь его жгучим пламенем своей ненависти и праведного негодования. Однако староста от моих слов не сбежал, но сморщился так жалобно, что я даже занервничала. Как бы он у нас себе несчастному на кусочек хлеба не попросил. «Спор вы взялись за обустройство, хозяюшка!» Кося глазом в круглую ямку, в тон мне сладенько заворковал мужичок, подвигаясь ближе. «А что ж, работничка не видать. Не зря ли монетки последние потратили?» «Вот же жук! Ну и как ему отвечать? Скажешь зря, предложит сделку расторгнуть, монетки вернуть. Не иначе какая мыслишка подлая в изворотливую голову пришла. А соврать, что покупка только на миг в тенек ушла, тоже нельзя. С него ведь станется возвращение раба подождать». «Да ведь не разглядела я, как его твои молодцы-то разукрасили», начиная нащупывать опасную тропку между правдой и лукавством. «Теперь придется пару дней без работничка обходиться. Ну да говорят, твари эти живучие, он потом мне в стократном размере все монетки отработает. Хочу я попозже избушку себе тут соорудить, да садик насадить, дерев на 200. Растут тут у вас сады-то или как?» «Растут, как не расти». «А сейчас он у тебя где? Работничек-то?» Никак не желает уходить от опасной темы староста. А сам уже вплотную стоит и ручкой меня за локоток уцепить пытается. Вот и приходится мне дирижировать так рьяно, как будто передо мной полковой оркестр марш играет. «Да где же ему быть? Отволокли вон под навесик, чтобы мухота не засидела. Там и валяется. А навесик еще стоит, ну надо же, а я думал, он еще зимой завалился». Староста протиснулся мимо меня на тропку и рванул прямиком к навесу. Я пошла следом, пытаясь понять, что же все-таки нужно этому прохвосту от вампира. Или от нас? Чем ближе подбирается он к навесу, тем выше шипастей становится крапива. Староста уже руки в рукава утянул и локтями от вредного растения лицо прикрывает. «И как вы тут только ходите?» — возмущается незваный гостенек. «А я еще и не ходила. Братья его довели, а дальше он сам. Вот с утречка по России начнем сорняки вырубать, а пока некогда. И работы много, и гости отвлекают». Уже прямым текстом намекаю я, но староста добрался наконец до навеса. И я не отстаю. Если он морок нечаянно сбросит, придется принимать кардинальные меры. Картинка нам открылась примерская. На куче гниющего мусора, бессильно раскинув изодранные крылья, валялся вампир. По нему ползали огромные зеленые мухи, а рядом нагло сидела жирная пятнистая крыса. И с любопытством поглядывала на нас зелеными глазками Гарона. Уф, как же это я в попыхах забыла, что зеленоглазых крыс не бывает. Надеюсь только, что староста больше вампир интересует, чем беспардонные зеленоглазые грызуны. Уж не знаю, порадовала увиденная мужичка или огорчила, но гадкого запашку я втихаря велела травки прибавить. «Как бы он тут у вас и не сдох!» Зажав пальцами нос, прогундосил староста, спешно поворачивая назад. «Даст бог выживет! Известное дело, они живучие, как звери!» Равнодушно дернула я плечом и пошла следом. «Так как же насчет помощи-то, господин хороший? Семян бы да живность хоть какую на обзаведение!» Да и из вещей чего, мы ведь голы, как лягушки в пруду. А ты приходи как-нибудь вечерком без братьев. Мы это и обсудим. Хитрые глазки старосты масляно поблескивают. Ой, спасибо вам, господин, приду. Чего ж не прийти? Обрадовалась я, прикидывая, каким бы заклинанием наградить его за такую наглость. А где вы живете? Нет, туда, где я живу, не нужно, я там дел не решаю. Быстро оглянувшись в поисках подслушивающих нас шпионов, горячо шепнул староста. Ты к тем амбарам приходи, где утром сход был. Я там каждый день бываю, контор там у меня. Сегодня и приходи. Сегодня не смогу, с огорчением протянула я. У нас сейчас работы много. Вот чуток обустроимся. Хоть дня два. Тогда и жди. Да гляди, не забудь, чего обещал. Не забуду. Хихикнул игривый мужичок и протянул было руку щипнуть меня на прощание. Только в этот самый момент лицо его странно напряглось, глаза выпучились, и рука самовольно ухватилась вместо меня за собственный живот. Не попрощавшись и не оглядываясь, староста помчался прочь с такой прытью, что соседская старушка даже остановилась посреди дороги и долго заинтересованно смотрела ему вслед. Вот только чем там интересоваться, не пойму. Банальнейшее ведь заклинание. Я не знаю ни одной маломальски опытной бабки-ёшки, которая его хоть раз не применила именно в такой ситуации. «А, Танчик, хватит копать, пойдем отдохнешь», — позвала я мрачного гнома, злобно швырявшего себе за спину огромные глыбы глины. «Ничего, мне и тут неплохо», — рыкнул гном и швырнул назад такой ком, что ручка лопаты затрещала. «А, Танчик», — недоумевающе уставилась я на гнома, — «ты не заболел? Какая муха тебя укусила?» «Никто меня не кусал», — скрипнул он зубами. «И нечего тут лебезить, а Танчик, беги лучше проверь, как дела у твоего вампира, а то до свидания опоздаешь». Он яростно поддел толстенный пласт глины, ручка лопаты не выдержала и сломалась. «Хрррр!» Яростно рыкнул гном, отшвырнул сломанный черенок, выскочил из ямы и рванул прочь прямо через заросли крапивы. «Объясните мне, бестолковый, что такое на него нашло? Если это то, о чем я подумала, то с какой стати он так мне хамит? Я ему что, повод для этого давала? А кроме того, они только позапрошлой ночью к дриадам вперед меня как ошалелые помчались, и потом до утра с ними долги друг другу отдавали. Я ж не рычала». «Вия, а ты правда к этому облезлому пойдешь? Несчастно смотрит на меня чистые глазки Талма. «Вот скажи мне, гном, я тебе вчера для того полдня про партизан объясняла, чтобы ты мне сегодня такие идиотские вопросы задавал». Сорвалась я на ни в чем не повинного парнишку. Но этот глупыш на меня почему-то не обиделся, а наоборот, расцвел, как майская роза, и, чуть слышно взвизгнув от восторга, заговорщически подмигнул. «Так это была партизанская хитрость, да, Вия?» «Тсс, не кричи на все село, здесь у каждого лопуха вражьи уши!» — прикрикнула я на парнишку. И тут же не выдержала, протянула руку и потрепала его по светловолосой голове. «Ну да, морок, что я с утра на них с братцем его шальным наложила, еще не один день продержится, если чужим колдовством не перебить. А магов я тут пока поблизости не чую и очень надеюсь подольше не учуять. Пошли пообедаем». Стараясь не глядеть в осиротевшую ямку, зову гнома и направляюсь к навесу. «Фу, как тут воняет!» Зажал нос меньшой, а я только в этот миг и вспомнила, что, выпроваживая назойливого староста, забыла скомандовать траве отбой. «Ох, что мне сейчас устроит за такое издевательство, маг!» Ахнула я и, поспешно снимая морок, выдала травке команду убрать отвратительный запах. А чтобы задобрить гнома, попросила добавить парочку приятных сюрпризов. «Можешь открывать нос, уже ничем не пахнет». Подтолкнула вперед Талма, очень надеясь, что при нем маг не будет особо ругаться. Однако он ругаться и не думал, а вместе с Гароном и приподнявшим голову вампиром изумленно разглядывал мои сюрпризы. А ничего, живенько получилось. Входя под невысокую крышу, удовлетворенно огляделась я. В юные оплетшие стены расцвели всевозможными цветочками, источающими тонкий аромат. А с крыши вниз провисли тяжелые грозди винограда, помидоров, огурчиков и прочих овощей и фруктов, которые можно есть в сыром виде и в салатах. Ну, салат-то мы быстро сообразим. Я выпросила у мага кинжал, висевший в ножнах на поясе, а Талм сбегал за посудой. Травяной стол поднялся на удобную высоту, вокруг выросли мягкие пуфики. «Ви, это можно кушать?» Трогая просвеченную солнцем длинную кремово-прозрачную виноградину, зачарованно спросил Талм. «Кушать можно все». Киваю гному, ловко кромсая в котелок огурцы и помидоры. «Что еще?» «Перец болгарский, луковку из пола выдернуть, укропчик с петрушечкой со стены по веточке сорвать. Где-то там у гнома соль была. Готово. Эй, гномы, к столу!» Мак из своего мешка маленькие лепешки достал, кусок холодного вареного мяса. «Живем? Где только этого лесоруба психованного черти носят?» «Скажи, ведьма, раз тебе такие чудеса доступны, почему вы по миру скитаетесь?» Еще непослушным языком пробурчал вампир и попытался подтянуть крыло. «Лежи смирно», — рявкнул на него маг, как все целители, не вносящие слишком самостоятельных пациентов. «Кости еще не окрепли, снова сращивать придется». «И так лежу. Куда деваться?» Кривовато усмехнулся вампир и отвернул голову к стенке. «Талм, беги брата позови обедать. Он под откосом у болотца». Небрежно роняя, словно только вспомнила про Атания. «А что он там делает?» — подозрительно уставился маг. «Вот его и спросишь, когда придет». Неожиданно разозлилась я, однако сразу опомнилась и, пытаясь загладить вину за этот срыв, примирительно спросила. «А вас тут запашок не слишком достал? Не хотелось мне, чтобы этот любопытный заморок полез?» «Нет, здесь никакого запаха не было». «А что он увидел, если у него лицо так скривилось?» «Куча мусора, вампира с рваными крыльями, навозных мух и большую крысу. С зелеными глазами», — честно ответила я. «Не люблю врать по пустякам». Маг еще пребывал в зависшем состоянии, а плечи лежащего навзничь вампира уже тряслись от смеха. «Вот как немного чела... Тьфу, вампиру нужно для счастья. Чуть-чуть забот хорошего лекаря и простенькую шутку. А вот у меня его дочка почему-то все не идет из головы. Отчего он с самого утра ни разу о ней даже не вспомнил, хотя еще вчера, помнится, умереть за девчонку был готов». «Вия, как ты могла?» Возмущенный взгляд мага обличает и осуждает мой безнравственный поступок. «А чем ты недоволен?» Приподнять брови и наивно похлопать ресничками умеет каждая уважающая себя бабка-ёшка. «Я ведь тебя невзаправду в крысу превратила. Только видимость создала. Как там, на поляне? Вам же тогда понравилось?» «Эх!» Гном укоризненно уставился на меня. Его скулы и уши занялись огнем. Потом безнадежно махнул рукой, выскочил в предвечерний зной и, не замечая злющей крапивы, рванул в противоположную от собратьев сторону. «Вот это я оправдалась! Да, так и приводят людей в ад добрые намерения. И вообще... Ну и что такого обидного сказала-то? Что его потянуло в бега? Причем бежит он, судя по докладам травы, прямиком на чужие огороды. Не хватало нам еще скандалов с соседями». Я шепнула травам приказ, и они расступились перед гномом ровной тропкой, незаметно уводя к друзьям. «Пусть сообща обсудят свои проблемы, может, придут к разумному решению. А я, пока их нет, хочу прояснить одну проблему. Как тебя зовут?» Потихоньку отщипывая с кисти виноградина, осторожно начинаю допрос вампира. «Теперь никак», — едко хмыкнул он. «Фу, это я уже где-то слышала. Сам никто зовут никак», — пробурчала я. «Вот только от имени отказаться никогда не поздно, но и торопиться не стоит. Давай по-честному. Ты расскажешь про себя, а я про себя. Чёрт, ты первый!» «Хитришь, ведьма». Голос вампира был горек, как дым от осенних костров. «Впрочем, так мне и надо. Ладно, я согласен. Имя мое Дарвиль из семьи Турай. Твой друг правильно сказал, этот клан зовут кланом Черной Смерти. Испокон мужчины моего рода были самыми преданными и надежными стражами правителя. И я должен был пойти по этому пути. Да почти пошел. Уже носил звание старшего крыла. Уже доверяли мне серьезные посты во дворце. Только однажды приехал в гости к тогдашнему правителю герцог Эндвийский, прадед Лайофа. С ним была дочь. Знаешь, как это бывает. Глянул я на нее и понял, плевать мне, что она не моего племени. И не важно, что у нее уже был жених, а у меня невеста. И вообще, ничто на свете не важно, кроме того, что она на меня смотрит восхищенно своими голубыми, как небо, глазами и начинает понемногу краснеть. Я сочувствующе вздохнула. Все понятно. Первый выстрел наповал. В ту же ночь я покинул пост и влетел в ее окно. Печально усмехнулся вампир. И в ту же ночь унес ее в укромное место, о существовании которого больше никому не было известно. А несколько лет спустя узнал, что меня с позором изгнали из стражи. Правитель всему клану выразил недоверие, и родичи от меня отказались. Но тогда я ни о чем не жалел. Моя любимая была со мной. Мы были неимоверно счастливы. Старый герцог через некоторое время простил дочь и принял меня в семью, а его сын доверил мне пост начальника охраны. Все было прекрасно. Я нашел средства, как поддерживать в любимой молодость. Отец оставил ей, кроме одного из своих замков, богатые земли и деревни. Только одно омрачало жизнь. Детей у нас не было. И вот однажды, 18 лет назад, в замок забрел укрыться от непогоды молодой маг. Он втерся к Катрине в доверие и упомянул, что у него есть снадобье, которое поможет ей стать матерью. Я не стал ее отговаривать. Она могла обидеться. Но лучше бы мы жили в ссоре. Дочь у меня появилась, а любимой не стала. Вампир смолк. Скрипнули клыки. Вонзились в травяную лежанку мгновенно отросшие острые когти. «Дарвиль, но это значит, твоей дочери уже 17 лет, а ты говорил о ней так, словно она малышка?» «Мы взрослеем позже. Она выглядела на 12, но это уже не важно. У меня теперь нет дочери». Хрипло буркнул он и отвернулся, давая понять, что больше разговаривать со мной не хочет. «Эй, вампир!» Так, между прочим, невежливо поступать, особенно с женщиной. Бросил рассказ на самом интересном месте. Как безответственный автор одного виртуального журнальчика, где я люблю иногда скачать новенькую книжку. И выпал из зоны доступа. Она что, умерла? Скорбно поджав губы, гляжу в спутанные белокурые локоны. Хотя почему-то уверена, что говорил он не о смерти. Нет. Помолчав, взрыкнул мой раб. И скажи своим друзьям, пусть войдут, я их чувствую. Я тоже их почувствовала пару минут назад, вернее, трава доложила. Только окликать не стала. Вот еще. Не с чем им знать, что они у меня под колпаком гуляли. У мужчин всегда должна оставаться хоть иллюзия свободы. «Талн!» — позвала я того из гномов, в чьей преданности была уверена полностью. «Чего вы там застряли?» «Уже идем». Как-то непривычно серьезно вздохнул он, и гномы молча прошли под навес. А Таня беглым взглядом окинул украшающие наше временное пристанище цветы и фрукты и сурово поджал губы. Гарон вообще состроил физиономию проповедника, с которой ходит по стоянкам. А Таун из-под тишка посматривал на меня несчастными глазками. Интересно, почему мне заранее не нравится решение, которое они приняли на своем семейном совете? Хотя я даже не знаю пока, в чем оно заключается. Но бросаться сейчас в расспросы, как морж в прорубь, и не подумаю. Мой жизненный опыт подсказывает, что это будет выглядеть жалко и нелепо. Нет ничего глупее, чем пытаться выяснить у внезапно надувшегося на тебя мужчины, почему этот Масик обиделся. Не нужно идти на поводу у своего любопытства. Желание высказать свои обиды и так распирает оскорбленного индивидуума. Достаточно некоторое время спокойно переждать. Объект быстрее созреет до того, чтобы начать разговор первым. А терпеливо выслушав претензии, всегда легко отыскать в его доводах слабое место, потому что оно там обязательно есть. Я молча разложила по чашкам салат и подвинула их гномам, а сама устроилась поближе к вампиру, по привычке сунув кончик ногтя в зубы, пытаясь сообразить, как бы поделикатнее вытащить из него объяснение о пропаже дочери. «Ну, что ты сопишь мне над ухом, ведьма?» Не выдержал вампир уже через 5 минут. «Спрашивай уже. Что тебя так мучает?» «Я хочу понять, что такого страшного может сделать ребенок, чтобы родной отец от него отказался?» «И на такой простой вопрос ты так долго придумываешь ответ?» С ядовитой горечью фыркнул он. «Так не мучайся, я тебе объясню. Ребенок должен просто предать своего отца». Он резко отвернул голову к стене и крепко стиснул руки в кулаки, чтобы произвольно удлиняющиеся когти не выдали его душевной боли. «Ох, вампир, как я тебя понимаю. Думаешь, раз я бабка-ёжка, то меня никогда не предавали? Ошибаешься, этой чаше не удается избежать почти никому. Но есть одна маленькая тонкость. Иногда, решив, что меня подло предали, и познав всю бедну черной боли и обиды, я через некоторое время убеждалась, что приняла за предательство более возвышенное чувство или простое совпадение событий. Вот только, к великому моему сожалению, пережитая боль от этого понимания никуда не пропадала. Знаешь, а это не ответ. Дав ему немного успокоиться, делаю разочарованное лицо. Я объясню, почему. Если про то, что дочь предала, сказали другие... Она сама мне в лицо это сказала. Гневно прошипел вампир и вонзил-таки когти в лежанку, яростно измельчая в труху крепкие стебли. Ну и что же, что сама? Стараясь не бередить еще кровоточащую в его душе рану, мягко бормочу, словно для себя. Тогда у меня возникает еще больше вопросов. Первый. Она сделала это по доброй воле или по указу? Некоторые, например, еще недавно тоже верно служили бандитам. Она сказала, что теперь знает мой истинный облик и не желает больше зваться моей дочерью. И что такие негодяи, как я, не имеют права не только на свободу, но и вообще на жизнь. Не поворачиваясь ко мне, сквозь зубы прошипел вампир. «Ух, как все запущено!» С сочувствием присвистнула я. «И давно у вас не это непонимание? Ну, то есть я хочу сказать, ведь не всегда же она тебя ненавидела. Наверное, было время, когда дочка тебя обожала. Сможешь припомнить, с чего все недоразумения начались?» Вампир посмотрел на меня чуть ли не с ненавистью и снова отвернулся к стене. «Если он будет так вертеться, то у него на шее скоро мозоль появится». Привычно съехидничала я и приготовилась к долгому ожиданию. Но вампир врубался в смысл сказанного мной намного быстрее гномов. Видимо, он и сам где-то в глубинах подсознания все время прокручивал обидную сцену, вновь выслушивая брошенное в лицо, как горсть острых осколков, злые слова дочери. Это началось после весеннего бала. Глухо пробормотал он скорее для себя, чем для меня. Ее выбрали тогда феи цветов. В том году она как-то незаметно стала такой хорошенькой. Лаёв сам возложил Нелине на голову венок феи. Она была очень счастлива в тот день. А потом у нее все не находилось времени со мной поговорить. Раньше мы часто разговаривали по вечерам. Я рассказывал ей, как устроен мир, какие народы живут на севере, какие на востоке. Она была такой любознательной до этой весны. Ох, лишеньки мне. Ну все, диагноз почти ясен. Про народы он ей рассказывал. А про то, что такое любовь, и сколько на свете подлецов, рассказать девчонке, как водится, и не подумал. Мала она еще, видите ли. А что у нее подружки-ровесницы уже в курсе всех тайн и с ней поделиться не забыли, во внимание, конечно же, не принял? Ну и как мне теперь вампиру объяснить, что на дочку вовсе не обижаться нужно? Нужно ее спасать. Вынесла я вердикт. Изумленный таким выводом вампир уставился на меня ошалелым взглядом. «Вия!» — с недоумением заглянул мне в глаза Талм, уже давно вместе с сородичами, внимательно прислушивавшийся к нашему разговору. «Ты про кого?» «Про малолетнюю влюбленную дурочку, которой какой-то негодяй, я даже подозреваю какой, навешал на уши всякой лапши, чтобы урвать жирный кусочек. В виде замка, десятка деревень и двух заводов. Я ничего не забыла?» Оглядываясь на начинающее темнеть лицо вампира. «Первая любовь, самая доверчивая и безрассудная, а этот красавчик, судя по всему, опытный бабник, и окрутить неискушенную девчонку ему ничего не стоило. Наверняка и жениться пообещал. И, скорее всего, соврал». «Конечно, соврал!» Отчаянно задергал непослушными еще крыльями вампир. «У него уже невеста есть, одна из дочерей соседнего князька. Только это пока не оглашается. Там политика замешана. Князь за ней кусок земли обещает, что в герцогские пределы клином врезался, а герцог взамен разрешает проезд по своей территории в земли гномов и вампиров». «Не двигай крыльями», — не выдержал Гарон. «Сколько можно объяснять, а то наброшу сон и буду спокойно ждать, пока все заживет». «Прости, гном», — упрямо качнул головой вампир. «Некогда мне ждать, пока крылья восстановятся. Слышал, что ведьма сказала. Это я во всем виноват. От обиды на несправедливые слова даже думать разучился. И даже сопротивляться не стал. Дал себя связать, как последний дурак. Он вновь попытался встать. Да неожиданно обнаружил, что как коконом оплетен мягкими, но очень прочными стеблями. «Ведьма, это твоя работа. Отпусти меня немедленно». Яростный алый огонь сверкнул в черных глазах. «И не подумаю. Что ты собираешься делать, если даже на ногах стоять как следует не можешь? Помчишься своим учителем второй раз сдаваться? На больше ведь тебя не хватит». «Нет, я сама пойду. Только сначала расскажи мне, какие порядки у этого красавчика? Во сколько спать ложится? Устраивает ли вечером пирушки? Все и поподробнее». «Да не сверкай так глазюками-то, не боюсь я. И поторопись. Вечер близится, а мне еще придумать нужно, как действовать. И подготовиться, соответственно». Пока обозленный вампир рычал и фыркал, пока, сдавшись перед неопровержимыми доводами, рассказывал мне все, что знал про распорядок и привычки Лаёфа и его охраны, которые он по долгу службы и в силу родственных отношений знал как нельзя лучше, за деревней отгорал закат. На неприступно строгих гномов я, занятая своими мыслями, старалась без лишней надобности не глядеть, но краем глаза все же заметила странные переглядывания и сигналы. Ох, что-то не к добру они активизировались. Надобно держать ушки настороже. Поэтому, когда я увидела, как маг начал шептать свои заклинания, в ответ сразу бросила траве тайное слово. И все три гнома вмиг оказались точно в таких же коконах, как вампир, только маг еще и с закрытым ртом. «Вия!» — возмущенно взвыл Талм. «Ты что сделала?» «Лишила вас на некоторое время возможности совершать глупости», — жестко сообщила я и кивнула вампиру. «Рассказывай дальше». «Вия!» — наконец-то прорезался голос у Атани. «Ты все неправильно поняла. Отпусти нас». «Атанчик!» — с ехидной лаской спросила я гнома, повернувшись к нему лицом. «Объясни мне, почему вы все считаете меня дурой? Помнишь, я вам один раз поверила, и вы меня тут же связали. Вот с чего ты решил, что я допущу подобное еще раз?» «Вия, но ты же нас тогда простила!» — потрясенно смотрит Талм. «Простить и доверять — это разные вещи», — назидательно сообщаю ему. «Да, за тот раз я вас простила, но доверять больше не собираюсь. Тем более я еще не простила этих двух блудников за те ночные пляски под луной. Вернее, за то, что они привели меня туда как овцу, ничего не пояснив. И кроме того, они сегодня ночью снова провинились». «А что такого они сделали сегодня ночью?» — не понял наивный гном. «Не сочли нужным посоветоваться или хотя бы известить меня про свои планы. Тишком дождались, пока усну, и тайком отправили Гарона в лес. Ну вот объясни, с какого бодуна я должна вам доверять, если у вас все время от меня какие-то тайны?» «Вия, но я же тоже ничего не знал!» — уже с отчаянием взвыл меньшой. «А это говорит только о том, что тебя тоже держат за дурака и используют как пешку. А я к такому отношению не привыкла и терпеть его не намерена». Неожиданно для меня самой прорвалась в голосе жгучая обида. «Дорожку сюда я заговорю. Ваши коконы исчезнут после полуночи. И отправляйтесь-ка вы домой. Все, хватит. Я разрываю наш уговор и дальше пойду одна. Язык и до Киева доведет». «Что-то такое Киев?» — любознательно интересуется вампир, с преувеличенным вниманием уставясь мне в рот. «Угу. Рано обрадовался. Сейчас я поведусь на твоей вежливости, растаю от внимания и пущусь долгие объяснения. Как бы не так. Я сегодня злая, и на такие штучки меня не взять. Киев — это очень известный город в моем мире. Но это сейчас абсолютно неважно. Вспоминай быстро, не забыл ли чего. Операция «Перехват» начинается». Коротко отвечаю ему и раскрываю свой мешок. «Где она тут, подружка закадычная, спасительница верная? Вот кто есть пить не просит и хлопот не приносит. Метелочка моя с сиденьем от цепочной карусели». Вытащила я ее. У вампира в глазках сначала изумление появилось, потом понимание мелькнуло, а следом и азарт разгораться начал. Я не телепат, но как наяву слышу его меркантильные мысли насчет покататься вместе со мной. «Нет уж, пациент-голландец, сегодня тебе придется как-нибудь обойтись без приставки летучей. Метелка в полуметре от пола зависла, я кошель свою зачаровала и на шею повесила, предварительно нужными вещичками карманы набив. На сиденье села. «Ну, милая, не подведи». «Вия, подожди, я все объясню!» Отчаянный крик от Тани едва не заставил меня оглянуться, но я сумела выдержать характер. «Раньше нужно было думать, что творите, пока я вам давала возможность». Отозвалась холодно и на бреющем полете выдвинулась из-под навеса. Над деревней уже сгустились сумерки. Наступил тот самый час, когда обыденные предметы и кусты начинают терять четкие очертания, превращаясь в опасных незнакомцев, а луна еще не вышла на маршрут. Место, где остановился герцог, было мне уже известно. Он, не церемонясь, занял со своими приближенными дом старосты, отправив того с семьей искать приюта у родичей. Набросив на себя отводящие глаза заклинания, не таясь, направляю метлу к добротному двухэтажному особнячку, стоящему почти в центре деревни, центральным входом на главную улицу. И у этого самого входа почти сразу замечаю четверку вооруженных воинов. Значит, герцог в целях предосторожности выставил усиленную охрану. Интересно, у него действительно могут быть здесь настолько серьезные враги, которые решатся на нападение? Или красавчик страдает манией преследования? Однако меня его охрана не волнует ни с какой стороны. Я все равно не собиралась лезть в дом через парадное крыльцо. Сегодня мой аэродром будет на крыше. Вот только разведаю вначале дислокацию. Медленно облетаю особняк по кругу. Сначала заглядываю в окна первого этажа, потом, не найдя там интересующих меня личностей, поднимаюсь до второго. Некоторые окна раскрыты настежь и освещены масляными лампами. У таких я задерживаюсь подольше. Стараясь не только рассмотреть и запомнить обитателей, но и понять смысл их разговоров. Другие закрыты наглухо, и их я пытаюсь прощупать простеньким заклинанием. Некоторые пусты, в других, а таких я насчитала три, находятся люди. Возле них пришлось оставить отметочку. Если не найду Нелину в остальных помещениях, позже вернусь сюда. Возле одного из окон я задержалась дольше всех. И вовсе не для того, чтобы полюбоваться на красоту развалившегося в серебряной походной ванне мужчины. Я никогда не принадлежала к отряду легкомысленных особ, для которых внешность важнее душевных качеств. Наверное, в этом заслуга моей бабушки, потомственной колдуньи, которая с раннего моего детства не уставала рассказывать различные поучительные истории и повторять мудрые поговорки типа «Сличка яичко, а внутри болтун» или «Краса на время, а норов навсегда». Потому я и старалась не обращать внимания ни на золото волос, над которыми колдовал ловкий цирюльник, ни на бронзу накачанных плеч, ни на стройность поднятой из душистой воды ноги, тщательно проминаемой чуткими пальцами массажиста, а просто ждала, не скажет ли Лаёв чего-нибудь такого, что поможет мне понять, где сейчас находится дочка вампира. Но герцог не снизошел до беседы с трудящимися над его красотой слугами, просто получал удовольствие, прикрыв глаза. И только змеящаяся по губам ядовитая ухмылка выдавала направление его черных мыслей. Красавчик явно задумывал очередную пакость, и моя бабка-ёшкинская интуиция прямо-таки вопила об опасности. Нет, пока не для меня, скорее для кого-то другого, и, вполне возможно, даже для юной смески. «Заканчивайте!» Грубый окрик герцога даже мою метелку заставил вздрогнуть. А уж слуги-то как сразу засуетились, пальцы так и замелькали. Видно, бывает не по-детски крут с ними, господин, если так резко побледнели лица и напряглись спины. Но в этот раз у него не было либо времени, либо желания учить их порядку. Лаёв молча вылез из ванной, опираясь на заботливые руки слуг, позволил растереть себя мягкими полотнами, бесстыдно поднимая поочередно ноги, чтобы слуги не пропустили ни клочка влажной кожи, и, дождавшись, пока ловкие руки завяжут на талии накинутый на плечи белоснежный шелковый халат, быстро покинул комнату. По облегченному вздоху, сорвавшемуся с уст лакеев, да по их расслабленным позам было понятно, что такой финал купания вовсе не норма, а редкое исключение из правил. Вот почему мне вампир о таких вещах ничего не рассказал? Не знал или не вспомнил? А может, просто не счел важным? И тогда стоит задуматься о его собственной системе ценностей. Все же чужой мир, он и есть чужой, и даже беспомощный и обиженный вампир для меня сейчас такое же белое пятно, каким была для Колумба Америка. Поняв, что больше я тут ничего не увижу, перелетаю к следующему окну. О, опять герцог. Теперь красавчик сидит за маленьким столиком и вяло ковыряется странным столовым прибором в изящной тарелке. Кроме нее и бокала с рубиновым напитком, на столе ничего нет. Дарвиль пояснил, что герцог очень тщательно следит за своим здоровьем и потому кушает по вечерам нечто вроде фруктово-овощного салата, запивая соками. Ну, судя по кислоте его физиономии, просидит он тут еще долго, поэтому я с чистой совестью отправляюсь дальше. Еще пара окон, одно в хозяйскую спальню, которую теперь занимает Лаев, второе на лестницу. Ага, вот это удача. Я спрыгнула на подоконник и отпустила метлу. Она будет верно ждать меня на крыше и прилетит по первому зову. Осторожно выбираясь на лестницу и по ступенькам, уходящим вверх, понимаю, что в доме есть и мансарда, которая не было заметно с фасада. Снизу раздается уверенный топот, и мне ничего не остается, как отступить выше, благо там нет никакого освещения, ведь единственное, что меня может сейчас выдать, — это тень. Можно сколько угодно отводить чужие взгляды, но законов физики изменить нельзя. По лестнице поднимается слуга с подносом в руках, а за ним топает один из воинов, держа в руках масляную лампу. Я отодвинулась в темный угол, надеясь, что они пройдут к одной из комнат второго этажа, но они повернули в мою сторону, и мне пришлось спешно отходить. Вот это именно та ситуация, какие я не люблю сильнее всего. Когда нужно отступать, а отступать некуда. Небольшая площадка в конце лесенки вела только в узкий коридорчик, в который выходило несколько запертых дверей. Это я сразу сообразила, да и каждый на моем месте понял бы, увидев массивные замки. Похоже, я попалась. Ну что ж, если не удастся проскользнуть незамеченной, буду пробиваться с боем. Однако мне неожиданно повезло. Слуга остановился у самой первой двери и ждал, пока воин, поставив ему на поднос лампу, возился с ключом. Наконец замок поддался. Воин забрал светильник и поднял повыше, второй рукой приоткрывая дверцу ровно настолько, чтобы мог пройти под нос. Слуга быстро поставил еду на пол, и воин немедленно захлопнул дверь. Их странные действия так меня заинтересовали, что я даже дышать забыла. И выдохнула лишь, когда воин заскрежетал ключом. Потом они снова громко затопали, теперь уже вниз, а я подкралась к запертой двери и приникла к ней ухом. Там явно кто-то был, потому что раздавались шаги и странное позвякивание. Как же мне туда проникнуть, не отпирая замок? Таких заклятий я знала всего два, и оба были настолько энергоемкими, что после них я не смогла бы даже добрести до метлы. А если учесть, что как накопитель силы, она работает очень слабо, пользуясь в полете моей энергией, то и улететь далеко мы не сумеем. Вот интересно, а окно там есть? Или это комната слепая? Я тенью скользнула по лесенке до знакомого подоконника, вызвала метлу и помчалась искать нужное оконце. Вот чего у меня не отнять, так это умение ориентироваться в самых запутанных строениях. А особнячок старосты к таким точно не относился, поэтому, завернув два раза за угол, я очутилась прямо перед стеной, за которой должна была находиться загадочная комната, и наткнулась на наглухо закрытые ставни. Такие здесь имелись повсюду, только все остальные были распахнуты. Но самое неприятное я обнаружила, взглянув вниз. Эта стена здания выходила на хозяйственные постройки, возле которых у костра, на котором что-то булькало в большом котле, устроилось еще полтора десятка воинов. Видимо, смена тем, что стоят у входа. О том, чтобы открыть ставни незаметно для них, не шло и речи. Поднявшись выше, зависла над краем крыши и задумалась. Ответ был очевиден. Нужно отвлечь вояк, но чем? Наклонившись вниз, я внимательно разглядывала сарай, конюшню и сеновал, когда случай подкинул подходящую идею. Лохматая дворняжка, привлеченная запахом еды, вылезла из-под сарая и осторожно виляла хвостиком, не решаясь подойти к незнакомцам. Образ родился в голове мгновенно, и в следующий миг я уже набрасывала на собаку морок. Один из смотревших в ту сторону воинов моментально завис, медленно роняя изо рта недоеденный кусок. Затем, проследив за взглядом друга, завис его сосед, а через полминуты онемели и выпали из реальной жизни и остальные, и поднять голову, чтобы следить за окном, ни у кого из них сейчас не хватило бы силы воли. А я, призвав на помощь гибкую лиану, что за пару секунд добралась до чердачного окна, совершала проникновение в чужое жилище. Особо циничным образом, со взломом замков изнутри. Простые растения в моем мире асфальт ломают, а здесь волшебной лиане всего лишь потребовалось выдернуть какой-то засов. Через минуту я уже перелезла через подоконник загадочной комнаты и отпустила метлу. Закрывая за собой створки ставень, бросила последний взгляд на соблазнительно покачивающую бедрами застенчивую зеленоволосую дриаду, одетую лишь в бикини из листьев. И на воинов, которые, следуя всем правилам захвата языка, крадучись, брали ее в кольцо.